и губы лепетали что-то совершенно ей непонятное. Несколько раз он повторил странное и неприятно звучащее слово «гах». Затем все его тело отчаянно напряглось и изогнулось дугой, а на губах выступила пена. Вспомнив то немногое, что ей было известно об эпилепсии, она засунула ему в рот деревянную ложку и вызвала скорую помощь. Легион попал в больницу. Ночью у него начался сильный жар. Заведующая отделением затруднялась поставить диагноз. Часть симптомов указывала на менингит, а часть совершенно к нему не подходила. С тех пор за ним ничего странного не замечалось, если не считать того, что он был не по возрасту замкнут и по-прежнему не интересовался игрушками. В школе учился хорошо, но друзьями не обзавелся и в обычных ребячьих затеях не участвовал. Таких детей, как правило, не любят, и они становятся в классе козлами отпущения. Но с легионом этого не случилось. Когда его пытались дразнить или провоцировать на драку, достаточно было его спокойного, проникающего взгляда, чтобы остановить нападавших. Нельзя сказать, чтобы его пугались. Нет, просто пропадала охота не то чтобы конфликтовать, но и вообще иметь с ним дело. Игру в цветные шары он забыл. Защитные реакции сознания вытравили этот круг воспоминаний из его памяти. Только ночами изредка его преследовали медленно плывущие цветные шары и виделись диковинно одетые люди, говорящие гортанными голосами. Тогда он просыпался в страхе и боялся снова засыпать в темноте. Без всяких усилий, перебираясь из класса в класс, в смутном ожидании впереди чего-то интересного и важного, он поступил на биологический факультет университета. И поскольку иных оценок, кроме пятерок, не имел, попал на престижную специализацию – генетику. Но, в отличие от своих сокурсников, восторгов по этому поводу не испытывал. Он не чувствовал в себе никакого особого призвания ни к науке вообще, ни к генетике в частности. В своих действиях он руководился почти неосознанными стремлениями и неясной надеждой, что именно генетика поможет ему вспомнить нечто очень важное, давно забытое, но по праву ему принадлежащее. Несмотря на его скрытность, это было заметно со стороны, и ему иногда в шутку говорили, будто он похож на ищейку, потерявшую след. Все началось, когда неожиданно объявился его отец, которого он раньше ни разу не видел. Преуспевающий промышленник, прослышав, что его сын приобрел репутацию восходящей звезды академического мира, решил наладить с ним отношения. Однажды он попросил сына о пустяковой услуге немного поднатаскать по математике и биологии 13-летнюю дочь от последнего брака. По его словам, девчонка была не дура, но училась из рук вон плохо, и никакие репетиторы ей не помогали. Теперь же он надеется, авторитет и престиж свежеобретенного гениального брата произведут на нее впечатление. Ее имя Лариса отец находил неаристократичным, простоватым и звал дочь Лолитой, имея в виду Лолиту Торрес, хотя, по иронии судьбы, ей в прообраз годилась совсем другая Лолита. Когда она в первый раз появилась на пороге жилья легиона, он почувствовал к ней неодолимое влечение. Острота ситуации для него еще усилилась, когда он обнаружил, что она в свои 13 лет зоологически блудлива. Однажды, по окончании урока, он направился за какой-то мелочью на улицу и этажом ниже буквально споткнулся о свою сестренку, которая, мягко говоря, занималась любовью прямо на ступеньках с пьяным мордоворотом, не то дворником, не то водопроводчиком из его дома. Он понял, почему все ее прежние занятия с репетиторами не давали никаких результатов. Она предпочитала время уроков проводить с учителями по-своему. Чтобы проверить его догадку, он задал ей прямой вопрос, на который она без стыдливости ответила утвердительно. Он заговорил с ней откровенно, предлагая вещи, деньги и вообще исполнение любых пожеланий, но она отклонила все его предложения с деловитостью опытной шлюхи. Тогда, совершенно потеряв голову, он попытался прибегнуть к насилию, рассчитывая, что в какой-то момент похоть захлестнет ее и подавит все другие эмоции, но она сопротивлялась бесстрастно и отчужденно, не впадая в ярость.